Третье. Дочигары оказалось, как говорят охотники в шутку, семь киселей. Шли целый день почти без остановок. Под вечер к тому же пошел снег. Стало подбуранивать, и на открытых местах ветер сдерживал накат лыж. К Чигаре подошли в потемках. В домах уже загорелись огни, и после предвечернего оживления деревня притихла. Акимов отвык от жизни в селе, и теперь, в сумраке, присматриваясь к огням, пытался понять, велика ли деревня, как расположены улицы, где проходит тракт. Лыжи пришлось запрятать в кустарниках, в 100 саженях от дороги. Слегка присыпали их снегом, воткнули в сугроб палку, чтобы не забыть место. Тут же в сучьях поле пристроило и ружье. В деревню вошли с колпашовской стороны, примкнув к припоздавшему обозу, возвращавшемуся из Томска в Каргасок. К счастью, обоз подвернул к постоялому двору Нила Лукова. Здесь-то и должна была состояться встреча с Ефимом Власовым. Ранним вечером при потемках, как было сказано Горбяковым. За большим крестовым домом с пристройкой тянулся просторный двор. Он был заставлен санями, и Поля с Акимовым догадались, что народу на постоялом дворе пушкой не пробьешь. А тут еще подошел один обоз, подвод 15 в разнопряжку. Пока во дворе суета, Поля юркнула в дом. А там происшествие, можно сказать, событие. Мужики, бабы и приезжие, и хозяйские сгрудились возле длинного стола, но ступить дальше не рискуют. В углу 2 стражника оберегают 3 парней. Одежда на парнях, одно название. Клочья висят на спине, на плечах, по бокам. У одного видно голое тело, головы обросшие. Волосы торчат клочьями, как солома. Щеки и носы в струпьях обморожены. На ногах кандалы. Чуть двинут ногами, стук и звон на весь дом. Парни смотрят на людей, как затравленные звери, о чем-то переговариваются, жуют черный хлеб, прихлебывая кипятком, незамутненным даже чагой. — Это кто такие? — спросила Поля у мужика, стоявшего ближе всех к двери. — Дезертиры. Изловили их, слышу, старообрядцев в Парабельской тайге. — Старообрядцы? — Нет, нормальные, из Томска. Забрали их в солдаты, а они, видишь, вместо явки в часть подались в тайгу. Больше года скрывались. — А что же им теперь будет, дяденька? — Смертушка будет. Поля приблизилась сколько можно к столу, осмотрела парней. Крепкие, здоровые ребята. Молодые совсем. «Неужели не сжалится царь?» — спросила Поля, видя рядом с собой все того же мужика. Он вслед за ней пробился поближе к столу. «А че ему жалеть? Бабы еще народят». «А ну, земляки, не напирайте, расходитесь! Подумаешь, зрелище!» — спокойно сказал стражник. — А что? Дозволь, господин начальник, подать парням за Христа ради соленого муксуна. С одного кипятка ног не потащишь. Бородатый старик выдвинулся из толпы. Парни услышали его слова, глаза их вспыхнули надеждой, но стражник вдруг рявкнул: — Назад! Ты что, заодно с ними? Их сукиных детей соломой кормить жалко. «Изменники царя-убийцы!» Он долго бормотал всякие непотребные слова. Старик поспешил отступить от стола, скрылся за спинами мужиков. Поля вспомнила о своем деле. Осмотрев прихожую, заглянув чуть ли не всем мужикам в лицо, перешла в соседнюю комнату. Там вдоль стен тянулись дощатые нары, и некоторые заезжие тихо спали уже, прикорнув на полушубках и дохах. Здесь горела не лампа, а жировик, и было сумрачно настолько, что Поле пришлось подойти к каждому спящему. Не Ефим ли Власов? Нет, ни в прихожей, ни тут Ефима Власова не было. Где же он? Что делать теперь с Гаврюхой? Он остался во дворе и ждет ее, мерзнет. Поля вышла во двор. Позвала Акимова в дом обогреться, рассказала, что на постоялом дезертиры со стражниками, а ямщик еще не подъехал. Акимов заколебался. Идти в дом или коротать время во дворе? Холодновато, но терпеть можно. Любопытство все же взяло верх. Интересно посмотреть на молодых ребят, которые предпочли бегство, жизнь в тайге, службе в армии. Акимов вошел в дом боком, готовый в любую секунду кинуться обратно во двор. Стражники накормили дезертиров и велели людям разойтись. Люди расступились, очистили проход, но уходить не собирались. Едва увели дезертиров в отдельную избушку, чтоб поместить под замок, завздыхали мужики и бабы о судьбе парней. Как же они дались-то им? Уж трое-то с двумя совладали бы. Обманом взяли. Короче сказать, один набожный старовер подкараулил, стражников привел. Душегуб! Че они? Его хлеб ели, че ли? Или ему тайги стало жалко? Ну, бог шельму достанет. Все едино. Бог-то, может, и не достанет, а люди не простят. Плохое его житье будет. Сука, Искариот распронесчастный! Понемногу стали расходиться. Одни к нарам поспать, другие во двор задать коням корму. Поля и Акимов у двери замешкались. Идти к нарам им нерезонно, тащиться во двор на холод тоже нет смысла. Ямщик может появиться в любую минуту. Ведь не зря сказано, ранним вечером в потемках. Поля кивнула Акимову, показывая в угол на охапку дров. Акимов сел на поленье, нахлобучил шапку. Свет лампы суда за печь почти не проникал, но отсюда он видел всех, кто входил в дом. Тут немножко можно и подремать, все-таки не на улице. Поля тоже нашла себе местечко. Напротив Акимова на широкой лавке, заваленной хомутами, сиделками, шлеями. Просидели они на своих местах 2-3 минуты, не больше. Вдруг во дворе поднялась какая-то суматоха. Крики, скрип саней, звук колокольцев под дугой, стук ворот. Что там? Может быть, дезертиры отчаялись и дали деру? Или новый обоз прибыл? А где они тут разместятся? Что он, этот постоялый двор, медом, что ли, обмазан? Все в него лезут и лезут. Акимов привстал на дровах, насторожился. Поля тоже вопросительно посматривала на дверь. Лучше всего в такой момент смыться отсюда, переждать во дворе. Там сейчас совсем темно стало, один фонарь на столбе много ли насветит. Акимов встал, но и шагу не успел сделать. Дверь широко распахнулась, и в дом повалили один за другим полицейские чины. Акимов втиснулся в угол и глазам не верил. Вначале вошли 4 урядника. Потом ввалился сам становой нарымский пристав. Акимов думал, ну, на этом будет конец нашествию полицейских. Да не тут-то было. Дверь вновь распахнулась, и вошли 2 жандармских офицера. Все чины громко разговаривали, смеялись. Перед становым приставом семенил хозяин постоялого двора, богатый чигаринский мужик. Ты вот что, Алиферич, всех своих постояльцев вон! Пусть с Богом едут дальше, ночь светлая. А нам давай излать ужин и подготовь постельки. А как? Сам знаешь. Изладим, вашество, изладим, — бормотал хозяин. Он засуетился, стал звать на помощь старуху и сына. Крестьяне и те, которые уже расположились на ночь, и в особенности те, которые не успели этого сделать, пришли в движение. Кто кинулся к комутам, кто к мешкам с провизией, кто к одежде, сваленной в кучу у входа. Перечить полицейским никто не хотел, да и знали, связываться с ними опасно. От Назьма подальше, меньше вони. Акимов улучил минутку в этой суете и шмыгнул из своего закутка в дверь. Поля, наоборот, не спешила. Ей хотелось послушать и узнать, чем вызвано это сборище полицейских, но в гуле голосов трудно было понять что-нибудь определенное. Поля вышла во двор, потому что оказаться замеченной полицейскими тоже не входило в ее расчеты. Принесла же их нечистая сила, разъязви их в душу. Пока не поздно, подавай Бог ноги, а то ведь начнут кураж свой выказывать. Мужики ругались, крыли полицейских матом, в спешке запрягали коней, стучали дуги, оглобли, позвякивали узды. Поля вышла за ворота. Где же он, черт его подери, этот тагурский ямщик Ефим Власов? Пора бы уже и подъехать. Ранний вечер кончается, и потемки тоже. Месяц взбирается на небо все выше и выше, и светит уже так, что иголку можно в сене искать. Надо как-то перехватить его здесь, иначе попрется ямщик в дом, а там, чего доброго, начнут спрос да расспрос с него. «Вот ты где, девка!» «А я тебя в доме ищу», — услышала Поля позади себя голос. Обернулась, а перед ней стоит сам Ефим Власов. Он небольшого роста, ладный, крепкий, полушубок под опояской, а за опояску ременный бич заткнут. Шапка сдвинута на затылок, шея шарфом повязана. На ногах не пимы, бродни с толстым чулком, вывернутым на кромку высоких голяшек. Пимы в пути сушить необходимо. В сырых пимах загибнешь, а на ином постоялом дворе к печке не подойдешь, не то что сушкой обутки заниматься. Куда удобнее в большой дороге в бродежках. — Здравствуй, дядя Ефим. А я уж побоялась, приедешь ли. — А тут видел... «Сколько их нагрянуло!» — шептала Поля. Блеснули в сумраке бойко и озорно глаза Ефима. «Ты че, девка? Пообещал ведь куму твердо! А я, вишь, в хвост полицейским пристроился. Обгонять побоялся, могут еще запретить. В нарым их становой везет. Обучать будет, как на двуногих зверей ловчей охотиться. Ну, пусть себе обучает. А мы проживем. Ефим задорно рассмеялся, но вмиг стал серьезным. Строго спросил. — А где седок-то? — Пора нам трогаться. — Приведу сейчас в проулок. Ляжет сани, закутается в доху. Сенцом прикрою и ай да... Подводы одна за другой потянулись из двора. Лениво шагали приуставшие кони. Угрюмо чернели на облучках невыспавшиеся мужики. Поля кинулась в один конец двора, в другой. Гаврюха как провалился. Нашла его возле амбара. Он прижался к стене и заметно уже дрожал. — Пошли скорее! — нетерпеливо позвала Поля. — Приехал? — — воскликнул Акимов и, перепрыгивая через сани, обходя короба, заспешил за Полей. Ефим был уже на месте с конями. Сани просторные, полозья по-нарымски широкие, как лыжины. На таких полозьях сани устойчивы на раскатах, легки. А если снегопады вдруг прикроют дорогу, на них опять же беды нету, кати себе. Хороши нарымские сани и для езды по снежной целине. Держат груз, как нарты, не зарываются в сугробы до головок. Кони у Ефима запряжены гусем. Коренной конь тот, что в оглоблях, длинноногой, поджарой, тонкошеей, сразу видно из рысаков. Впереди, в постромках, конь светлой масти и ростом пониже, по приземистее. Но, судя по маслокастым ногам, подобранному брюху, резвый, упорный в беге. Только подошли к саням, Ефим раскинул собачью доху, набросил ее на плечи Акимова. «Ложись, паря, зарывайся в сено, теплее будет». Акимов утонул в дохе, повалился в сани, тяжело ворочая замерзшими губами, сказал: «Прощайте, Поля, спасибо вам и за осень, и за зиму». «Счастливой дороги до самого конца», — сказала Поля, жалея, что не может пожать Гаврюхе руку. Ефим со свистом взмахнул бичом, кони рванулись и через минуту скрылись в сугробах и кустарниках за деревней.